Глава 11. Досар. Хост встретил меня у дверей, улегся на пол и накрыл морду лапами. «Ну и в чем ты уже успел провиниться?» — поинтересовался, едва не споткнувшись об него. Все мысли были заняты девушкой, которой на данный момент уже должны были показать замок и переодеть. Интересно, пойдет ли ей платье? «Это не я, это все она», — мысленно ответил ящер. Ловко вскочил на лапы и быстро скрылся из виду, юркнув на улицу прямо через окно. Сжал кулаки и быстрыми шагами отправился на поиски невесты. Единственной причиной такого поведения драконида мог стать только побег девушки. Неужели она смогла его перехитрить? Поднялся по лестнице, показавшейся мне сейчас бесконечной, и вошел в комнату. Тишина. Не осталось даже следа пребывания пойманной мною незнакомки. «Марта!» — рявкнул так, что задрожали стены. Послышался тихий стук каблучков, шуршание юбки, и девушка вбежала в спальню, глядя на меня большими круглыми глазами. «Что случилось, господин?» Она остановилась у двери, не решаясь войти в комнату, словно собиралась сбежать. «Где моя невеста?» — прорычал в два шага, оказавшись рядом с ней и нависнув над служанкой грозовой тучей. «На кухне, господин?» Она виновато развела руками и залепетала. «Я пыталась ее остановить, но госпожа Вера очень уперта. Сразу после того, как принесли завтрак, она сказала, что не будет это есть, и потребовала вместо того, чтобы осматривать окрестности, отвезти ее на кухню». Удивленно изогнул бровь и смерил служанку недовольным взглядом. «И?» «И она там заперлась вместе с поварами и поварятами. Меня выгнала. А Хоста пригрозила отправить в суп, если он еще раз покажется ей на глаза». Марта вжала голову в плечи и боялась даже посмотреть на меня. А я с трудом сдерживал смех. Все-таки баба есть баба. На миг отвернешься, а она уже что-нибудь кошеварит. И Вера явно не исключение из правил. «Свободно», — фыркнул я, и девушка тут же исчезла, словно по волшебству. Прикрыл дверь и сделал глубокий вдох. «Надеюсь, император сейчас икает. Громко так, с чувством. Если ему нравится быть женатым, то это вовсе не значит, что абсолютно все будут ему благодарны за свадьбу по приказу. От меня уж точно благодарности пусть не ждет». Быстро помылся, переоделся в чистое, прошелся по комнате и улегся на кровать. «Стоит мне идти на кухню? Или в бездну эту невесту? Хочет быть поварихой, так пусть работает. Я тут при чем? И вообще, чем ей не угодила местная еда? Нормальная каша. Всю жизнь такую в походах ели, и в казармах была она же. Пусть скажет спасибо, что с мясом, а не с куском сухого хлеба». Хост прокрался в комнату, запрыгнул на кровать и свернулся клубком у меня в ногах. Глаза у него все еще были виноватыми, но ящер явно успел понять, что на него ругаться я не стану. «Ну и как так вышло, что ты девчонку послушался?» — хмыкнул я в тысячный раз, рассматривая узоры на его чешуе. «Красивый зверь, роскошный и сильный. Таких во всей империи по пальцам пересчитать можно». Он не стал отвечать на мой вопрос. Только морду пододвинул ближе, недвусмысленно намекая, что дама нанесла ему душевную рану, и теперь он страдает. А значит, нужно незамедлительно почесать ему чешуйки у основания шеи. «Подлиза!» — махнул на него рукой и принялся баловать и без того избалованное существо. Он подполз еще ближе, подставляя самые труднодоступные места. Из груди ящера стало доноситься утробное рычание, с которым могло сравниться только мурчание кошки. Драконит расслабился и выражал таким образом свою любовь за полученное удовольствие. Я так увлекся, что даже забыл о невесте. А зря. «Господин, Вера ждет вас в трапезной», — донеслось из-за двери после стука. «Зайди», — приказал, узнав по голосу старого слугу, который еще ни разу не подводил меня. Низкий седовласый старик в серой ливрее тут же просочился внутрь и почтительно поклонился, оставшись стоять у двери. «Почему ты так неуважительно говоришь о своей госпоже?» — поинтересовался тихо, и в голосе проскользнули угрожающие нотки. Но госпожа сама приказала называть ее только по имени. Еще и пригрозила, что выгонит со службы всех, кто посмеет говорить о ней иначе. Он вздохнул и покачал головой. «Можно вопрос, господин?» Кивнул ему, а сам поднялся с кровати и нехотя влез в сапоги. «Почему вы выбрали именно ее? Девушка явно незнатного происхождения. Всем сказала, что замуж за вас не собирается. Более того, говорит, что вы заставляете ее и...» «Довольно», — жестом остановил его. «Скажи мне, Коэль, у тебя на примете много девушек, которые хотели бы стать моей женой?» Слуга подавился на вдохе и принялся рассматривать носки своих сапог. «Может, ты считаешь, что есть куда более достойные кандидатки?» «Нет, господин. Но, откровенно говоря...» Он запнулся и замолчал, решив тактично оставить все недосказанное при себе. «Я почувствовал, как кровь закипает в венах. Вся эта ситуация вызывала у меня исключительно безудержную злость, которая так и рвалась наружу. Можно было бы сейчас сорваться на слугу, чтобы успокоиться хоть немного. Только толку. Виноват в этом уж точно не он. Ты не первый год верно служишь моей семье и мне. Договаривай, Коэль», — сказал я сухо, возможно, даже слишком сухо, потому что старик побледнел и окончательно стушевался. «Я считаю, что вы достойны настоящей, любящей семьи. Возможно, ваше время еще не пришло, и не стоит так спешить», — хмыкнул. «При моем отце старик выполнял роль советника, да только в определенный момент провинился и был лишен всех привилегий. Тогда-то я и забрал его к себе, дал кров и работу. И меня он еще ни разу не подводил». «Знаешь, как отменить приказ императора?» — спросил, указав ему на кресло у камина, а сам подошел ко второму. Каэль прикрыл за собой дверь, подошел ближе, но садиться не стал. «Есть одна старая традиция», — начал он, но я поднял руку, предугадав его мысли и останавливая. «Отбор невест я проводить не стану». «Я не об этом, господин. Есть старая воинская традиция. Сейчас расскажу подробнее». «Мне нравится твой план», — дослушав старика, воскликнул я. Настроение становилось все лучше с каждым его словом. «Это так просто и так гениально! Можно еще 100 лет не жениться, отваживая всех кандидаток, какие только появятся. Император будет в ярости. Только и противопоставить ничего не сможет. Так что придется ему смириться с моей холостяцкой жизнью. Желающих стать моей женой, правда, и так немного, но есть одна загвоздка. На последнем этапе посвящения девушка может умереть».